Рака Кирилла Белозерского. Инок Симонова монастыря в Москве, Кирилл, который в миру имел имя Козьма, в своих духовных исканиях был близок к известному религиозному деятелю Сергию Радонежскому. Уже будучи архимандритом, Кирилл покинул Москву и на берегу Сиверского озера, ныне Вологодская область, соорудил деревянный крест, создал келью. К нему приходили его сподвижники, совместно они строили церковь, которая в 1397 году превратилась в монастырь Пресвятой Богородицы, ставший на севере форпостом Московского княжества. После смерти 90-летний основатель монастыря был приобщен к лику святых. Преподобный Кирилл, года жизни 1337-1427, прозванный позднее Белозерским, своим благочестивым поведением был примером для всей монашеской братии. Он ввел очень строгие правила в жизни обители, сам их придерживался и строго требовал от остальных того же. В церкви никто не смел беседовать, нельзя было ни входить, ни тем более выходить до окончания службы. Во время трапезы у каждого было свое место. Никто не смел слово молвить. Ни писем, ни подарков из светской жизни нельзя было получать. Ни у одного из монахов не было собственности. Кельи не запирались, в них дозволялось держать только иконы и книги. Деньги хранились в монастырской казне, и на нее никто не покушался. Преподобный Кирилл отказался даже от предложенных ему сел с крестьянами, которые могли бы облегчить суровую и бедную жизнь монахов. Он отказывался от всех даров, так как опасался, что заботы о земле, о хлебе насущном, тесные связи с мирской жизнью отвлекут братью, нарушат иноческое безмолвие, столь нужное для общения с Богом. Но зато он завел в монастыре прекрасную библиотеку, привил монахам привычку к чтению. К нему на исповедь приезжали сановные люди, к его наставлениям прислушивались. Монастырь стал играть заметную роль в политической жизни Московского княжества. Кирилл писал политические послания, в которых выступал за прекращение междоусобиц, за сильную и милосердную власть. «Князь должен беречь своих людей», — наставлял он. «Суды бы судили правдой, посулы бы судьи не брали». Преподобный Кирилл считался просветителем, чудотворцем, провидцем. В собранной им библиотеке осталось свыше 2000 книг, 16 из которых он написал сам. Он умер в 90 лет. Его похоронили в монастыре, который и после смерти продолжал привлекать к себе людей. Он превратился в святую чудодейственную обитель, стал крупнейшим религиозным центром русского севера, монахи которого вели праведную жизнь, достойную подражания. В 1528 году великий князь Василий III с княгиней Еленой Глинской приезжал на Сиверское озеро помолиться о даровании наследника. И чудо свершилось. У них родился сын, будущий Иван Грозный. Всю свою жизнь этот царь испытывал к Кирилла Белозерскому монастырю особое внимание и почтение. Своим рождением он считал себя обязанным ему. К концу XVI века обитель стала крупнейшим каменным сооружением, уступавшим только Троице-Сергиеву монастырю. Видный деятель эпохи царствования Михаила Федоровича Романова, боярин Шереметов, возглавлявший оружейный приказ и приказ большой казны в Москве, часто навещал Кирилла Белозерский монастырь. В нем были похоронены его родители. Там же иноком служил его единственный сын, принявший постриг в 1645 году под именем Феодосия. Именно Шереметов решил увековечить память о преподобном Кирилле и игумене Кирилла Белозерского монастыря и повелел в Москве мастерам серебряного дела изготовить раку для его мощей. Руководил работой лучший мастер того времени Гавриил Авдокимов. На позолоченной серебряной крышке он создал чеканный образ Кирилла Белозерского со свитком в руках, дающего наставление своей братии. 1643 году рака была готова, и ее привезли в монастырь. Она стала одной из главных его святынь. Многие приезжали на озеро, чтобы поклониться мощам преподобного, посмотреть на его раку, от которой, как говорили, исходило золотое сияние. Однако со временем крышка раки исчезла и считалась навсегда потерянной. В 20 веке, благодаря усилиям научных сотрудников Кремлевского музея-заповедника, удалось по оставшимся фрагментам восстановить крышку раки, и на ней снова появился сияющий облик преподобного Кирилла Белозерского.